Для начала доктор Стрейкер велел служителям в присутствии Гэда завести разговор о скором визите мистера Гладстона в Трегонан-хаус. Содержался Гэд в закрытом отделении клиники, но не в строгой изоляции. Пока речь не заходила о премьер-министре, он производил впечатление спокойного и рассудительного человека. Сидел, читал Библию, без возражений выполнял все медицинские предписания. С другими пациентами держался вежливо и, казалось, прекрасно понимал, почему помещен в лечебницу. Как и следовало ожидать, известие о предстоящем визите Гладстона привело Гэда в чрезвычайное волнение. «А у нас как раз работал один пожилой служитель», поразительно похожий на премьер-министра. Уверен, он всячески старался подчеркнуть свое сходство с ним. По словам доктора Стрейкера, если бы мы не нашли двойника среди персонала, пришлось бы нанять актера. Ранним утром, в день мнимого визита, Гэду сообщили, что его переводят в другое крыло, где он будет сидеть под замком до отъезда мистера Гладстона. Пациента отвели в старое крыло здания и поместили в камеру в полутемном коридоре, словно сошедшую с гравюры Хогарта. Голый каменный пол, железная дверь и вертикальные прутья решетки достаточно редкие, чтобы просунуть между ними руку. Мы с доктором Стрейкером расположились в помещении напротив, оставив дверь открытой и направив свет фонаря таким образом, чтобы мы Гэда видели, а он нас нет. Около часа пациент оставался в одиночестве. С каждой минутой он волновался все сильнее и метался взад-вперед по камере, точно дикий зверь. Потом по коридору пробежали два служителя, громко крича, что сейчас здесь последует мистер Гладстон, и надо бы на всякий случай поставить охрану. К этому моменту Гэд, судорожно стискивавший прутья решетки и прижимавшийся к ним лицом, уже находился в состоянии неуправляемого возбуждения. Вскоре вошел мужчина в форменной одежде, с пистолетом за поясом, и встал прямо у клетки, каковой в сущности и являлась камера Гэда. При виде пистолета Гэд неподвижно застыл, и на лице у него отразилась лихорадочная работа мысли. Потом он очень медленно опустил руки и бочком подобрался поближе к охраннику, который стоял по стойке смирно, глядя прямо перед собой. Послышался топот. Мимо прошагали еще два охранника, а в следующую минуту появился Гладстон. Сердце мое бешено колотилось. В той наэлектризованной атмосфере любой поклялся бы, что видит перед собой настоящего премьер-министра. Все прошло как по маслу. У камеры Гладстон остановился. Гэт молниеносно просунул руку сквозь решетку, вырвал пистолет у охранника из-за пояса и выстрелил премьер-министру прямо в сердце. Хоть я и знал, что здесь просто разыгрывается спектакль, я невольно вскрикнул от ужаса, когда Гладстон схватился за грудь, и между пальцами у него потекла красная жидкость, похожая на кровь. Потом он повалился на пол и испустил в высшей степени убедительный предсмертный хрип. А Гэд бросил пистолет к ногам охранника и возопил: «Господи, позволь же теперь твоему слуге почить с миром, согласно слову твоему». Доктор Стрейкер надеялся, что при виде своего кровавого деяния Гэд впадет в безмерный ужас и исцелится от психического расстройства через страшное потрясение, когда осознает, что из-за своего болезненного заблуждения сделался убийцей. Он намеревался оставить пациента терзаться раскаянием, под скрытым наблюдением, дабы не допустить попытки самоубийства, а по прошествии некоторого времени сообщить ему, что Гладстон выжил. В случае удачи это вызвало бы у Гэда равную по силе реакцию облегчения «я не убийца». А потом, если бы у него не возникло признаков рецидива, мы бы устроили для проверки еще один визит Гладстона. В конце концов, Гэду сказали бы, что вся сцена была разыграна для его же пользы, и при благоприятном стечении событий его вскоре выпустили бы из лечебницы как выздоровевшего. Однако, когда вечером того же дня доктор Стрейкер пришел к нему в камеру и обвинил в том, что он убил премьер-министра и запятнал репутацию клиники, Гэд ответил, что глубоко сочувствует родным и близким мистера Гладстона и очень сожалеет о причиненных неприятностях, но он всего лишь выполнял волю Божию и отправится на виселицу с чистой совестью, уповая на награду в Царстве Небесном. Доктор Стрейкер оставил пациента томиться в одиночестве, но и через несколько дней не обнаружил в нем никаких перемен. Когда Гэду сообщили, что Гладстон выжил после ранения, он спокойно промолвил: «Значит, я не выполнил свою задачу. Придется ждать другого случая». Исайя Гэд по-прежнему находится у нас, в закрытом отделении, и проводит много времени за рисованием. Его акварели, в основном натюрморты с цветами, весьма хороши. Думаю, если Гладстон умрет раньше его, Гэда такие выпустят на волю. «Наверное, доктор Стрейкер был очень разочарован», — заметила я. «О, нет, нисколько. Он написал подробный отчет об эксперименте в научный журнал. Он часто повторяет, что отрицательные результаты порой столь же полезны, как положительные. Он пробовал еще раз провести подобный эксперимент?» «Не знаю». «Доктор Стрейкер не всегда рассказывает мне, над чем работает. В старой часовне у него оборудована лаборатория, которую он называет храмом науки, и входить туда никому больше не дозволяется. Интересы доктора необычайно разнообразны. Он занимался решительно всем, от прививки фруктовых деревьев, чтобы не только улучшить качество плодов, но еще и проверить, сколько различных привоев может прижиться на одном дереве, до математики азартных игр. В настоящее время он изучает электричество, хотя я понятия не имею, с какой целью. Пару лет назад доктор Стрейкер ездил в Крэксайд, поместье лорда Армстронга в Нортумберленде, чтобы посмотреть гидравлическую динамомашину, и сразу по возвращении заказал такую же для нас. Она приводится в действие потоком реки, вытекающей из озера Сиблибек, и доктор говорит, что когда-нибудь все наше поместье будет освещаться электричеством. Но, несмотря на такую свою занятость, вкупе с многочисленными обязанностями главного врача крупной клиники, он все равно находит время для отдельных пациентов, вроде мужчины, смертельно боявшегося змей, и берется даже за безнадежные случаи. Только в прошлом году у нас был один пациент, но я, кажется, слишком разболтался. «А семья доктора Стрейкера тоже живет здесь?» — спросила я. «У него нет семьи, мисс Феррес. Он холостяк, как мой дядя, и всецело посвящает себя работе». При упоминании дяди по лицу Фредерика пробежала тень. За окном по-прежнему лил дождь. Он встал с кресла, подбросил угли в огонь, а потом с подчеркнутым беспокойством взглянул на свои карманные часы. «Мне очень жаль, мисс Феррес, но меня ждут неотложные дела. Согласитесь ли вы отобедать со мной через час или около того?» «С превеликим удовольствием. Тогда я постараюсь освободиться поскорее». Фредерик улыбнулся, но в глазах его читалось смятение, и я испугалась. Уж не по моей ли вине он расстроился? Однако молодой человек выглядел совершенно спокойным, когда вернулся часом позже. «Я уже достаточно много рассказал о себе», — решительно произнес он, «и теперь хотел бы побольше узнать о вас и вашем детстве в Ниттоне». Мое детство, в сравнении с детством Фредерика, казалось самым что ни на есть заурядным, но мне подумалось, что наша тихая домашняя жизнь для него сродни райскому видению. Я рассказала про зеркало и свою одержимость разиной, побудившую меня к опасной вылазке на обрыв и впоследствии невесть каким образом приведшую к Вере, а также про ожесточенные споры тети Вайды с мистером Аллардайсом. Тетушка объявляла себя агностиком, но мне всегда казалось, что они со старым священником в сущности держатся одних взглядов. Мистер Аллардайс говорил, что веру не постичь рассудком, но покуда ты поступаешь так, как если бы ты поистине веровал в Бога, все будет хорошо. Оба они глубоко презирали спиритизм. Когда я однажды выразила интерес к нему, тетушка с самым серьезным видом предложила мне снестись с духами посредством зеркала и планшетки с буквами, и полученное в результате сообщение гласило: «Спиритизм «Чушь собачья». При этих моих словах Фредерик рассмеялся, хотя на лице его лежала тень печали. «С точки зрения здравого смысла, я, безусловно, согласен с вашей тетушкой. Но здесь очень легко поверить, что мертвые по-прежнему живут среди нас. Все эти века неистовых эмоций, пропитавших мебель, портьеры, деревянные балки, даже камни. В этом старом доме всегда холодно и сыро, даже летом. Стены такие толстые, а окна такие маленькие. И странные потоки ледяного воздуха. Идешь себе по коридору, и вдруг словно ныряешь в холодную реку. А вы когда-нибудь видели призрака? Видеть не видел, но, мне кажется, слышал. Началось все в прошлом апреле, тихим солнечным днем. Фредерик, недавно оправившийся от приступа меланхолии, решил прогуляться без всякой цели. И ноги сами принесли его к давно заброшенной полуразрушенной конюшне, со всех сторон заросшей бурьяном, которая располагалась ярдах в 30-40 от старого дома, теперь окруженного лесом. Он праздно разглядывал древнюю кирпичную кладку, с наслаждением подставляя лицо непривычно теплому солнцу, когда вдруг услышал стук кирки по камню. Казалось, будто кто-то выбивает кирпич из кладки с некой исследовательской целью, и доносился звук изнутри. Фредерик заглянул в дверной проем, наискось перегороженный обвалившейся перемычкой, но никого там не обнаружил. Потом звук раздался снова, совершенно отчетливый, со звонким эхом. Тук-тук, тук-тук, только на сей раз доносился он снаружи, из-за угла конюшни, слева от молодого человека. Однако, когда Фредерик приблизился к углу, стук опять прекратился. Он обошел ветхое строение кругом. Высокая трава местами была примята, видимо, барсуками. Но человеческих следов он нигде не приметил и ни единой живой души не увидел. Фредерик подождал еще немного, но звук больше не повторился, и в конечном счете он решил, что производила его какая-нибудь ржавая железная штуковина, вроде сломанной дверной петли, расширяясь от солнечного тепла. Примерно через неделю, проходя мимо старой конюшни, он вдруг услышал стук, звучавший чуть громче, чем в прошлый раз, и теперь доносившийся из-за другого угла. Опять все стихло за мгновение до того, как он повернул за угол. И опять вокруг не было видно ни души. Потом звук раздался снова, где-то позади развалин. Фредерику невесть почему вообразился человек в тюремной робе, и ножных кандалах, с киркой в руках, и у него вдруг пересохло во рту от страха. Он с усилием заставил себя обойти вокруг руины, а потом удалился с сильно бьющимся сердцем. В течение последующих недель он ежедневно возвращался туда, словно помимо своей воли. Иногда он стоял по нескольку минут кряду, не слыша ничего, кроме далекого мычания коров. У него сложилось впечатление, что всякий раз, когда он напряженно ждет знакомого стука металла по камню, ничего не происходит. Но едва его внимание отвлекается, загадочный звук тотчас раздается. И хотя изо дня в день характер стука менялся, Фредерику казалось, что в целом он становится громче и ритм учащается. Впрочем, о ритме как таковом говорить не приходилось, поскольку стучала кирка всегда беспорядочно. Таинственные звуки наводили ужас и одновременно завораживали. И молодой человек постепенно пришел к мысли, что у конюшни витает незримый призрак убийцы, закапывающего свою жертву. Еще сильнее пугало ощущение, что этот стук возымел над ним некую власть, нарочно дразнит его, играет на любопытстве, подстрекает к чему-то. Фредерик рисовал в воображении, как он копает землю, и лопата натыкается на расколотый череп. Но что будет, если и впрямь взяться за раскопки? Он привел к конюшне старого Третвея, старшего садовника, и довольно долго разговаривал с ним у дверного проема. Но Третвей знать не знал ни о каком давнем преступлении. И стук в тот раз не раздался, а когда Фредерик осторожно сказал, что недавно слышал здесь какой-то странный шум, Старик с жалостью взглянул на него и похлопал себя по лбу, словно желая сказать: «Ну вот, очередной спятивший Мордаунд». На следующий день Фредерик повторил попытку, попросив одного из младших садовников осмотреть вместе с ним кирпичную кладку. Но опять никаких звуков не послышалось, и он чувствовал, что и этот мужчина странно поглядывает на него. Однако, когда на завтра он пришел туда один, из конюшни тотчас же донесся яростный стук. Резкий, зловещий и, несомненно, слишком быстрый для человеческих рук, орудующих киркой. Но у Фредерика не хватило духу зайти внутрь. «А что было потом?» — спросила я, когда молодой человек умолк. «Я хорошо понимал, как мне следует поступить. Рассказать все доктору Стрейкеру и попросить провести расследование. Но я боялся, вдруг это симптом душевного недуга, более тяжелого, чем меланхолия. И если бы выяснилось, что я слышу звуки, которых другие не слышат...» В общем, я просто перестал ходить туда, надеясь, что странное явление, происходило оно в развалинах или в моей голове, или же, как мне иногда казалось и там, прекратится, если я буду держаться подальше от старой конюшни. «Но ведь вам не полезно жить здесь, где самая атмосфера пронизана страданием», — воскликнула я. «Вам не кажется, что вы были бы более счастливы и здоровы, если бы жили где-нибудь в другом месте?» Фредерик долго молчал, уставившись на огонь. «Я все время думаю об этом, мисс Феррес», — наконец произнес он. «Но мы с дядей последние в нашем роду. Дядя Эдмунд никогда не состоял в браке, поскольку считает, что единственный способ покончить с дурной наследственностью Мордаунтов — это отказаться от продолжения рода. И он надеется, что я последую его примеру». Молодой человек глубоко прерывисто вздохнул, словно говоря: «Ну вот, я сказал это». «А доктор Стрейкер согласен с вашим дядей?» «Да, он считает, что наследственное безумие неисцелимо и пресекается лишь с прекращением рода. Мы же, скажем, не допускаем размножения животных, страдающих различными дефектами». «Но если вы женитесь на совершенно здоровой женщине, разве ваши дети обязательно унаследуют болезнь?» «Нет, не обязательно, в том-то и загвоздка. Они, особенно девочки, ибо подобные недуги передаются главным образом по мужской линии, они могут не обнаруживать ни малейших признаков психического расстройства, но у них все равно будет дурная наследственность, которая может проявиться в следующем поколении или через одно во всей своей силе». «Послушать вас, так лучше бы вы вообще не появились на свет. Я знакома с вами всего один день, Фредерик, но мне лично не кажется, что без вас мир был бы лучше». Молодой человек снова глубоко, судорожно вздохнул и поднялся с кресла, по-прежнему не глядя на меня. Я подумала, что он собирается выйти из комнаты, но вместо этого он подошел к окну и встал там спиной ко мне, вздрагивая плечами. Я тоже поднялась на ноги, неуклюже после стольких часов сидения, подошла к нему и остановилась рядом. Давясь мучительными рыданиями, с мокрым от слез лицом, он изо всех сил старался овладеть собой. Я положила ладонь Фредерику на руку, нежно погладила холодные пальцы. «За всю свою одинокую жизнь, — подумала я, — бедняга никогда не чувствовал, что кто-то искренне рад тому, что он живет на белом свете. Дядя Эдмунд, судя по всему, человек черствый и равнодушный. Для доктора Стрейкера он всего лишь полезный делопроизводитель, которого нужно вытаскивать из постели по утрам и всячески подбадривать, чтобы он продолжал успешно выполнять бумажную работу. Но никто никогда не говорил Фредерику, что любит его. Странно, но я не испытывала ни малейшего смущения. Я вдруг осознала, что позволила себе вольность назвать его запросто по имени, но нисколько не шокирована собственной дерзостью, ничуть о ней не сожалею и не боюсь показаться развязной. А самое странное, я вовсе не думала, что влюбляюсь во Фредерика. Я вообще о себе не думала. Мое сердце открылось для него независимо от моей воли. Будь у меня брат, брат, терзаемый горем и душевной мукой, мною владели бы точно такие чувства. Постепенно дыхание Фредерика успокоилось, и он со слабой улыбкой повернулся ко мне. «Благодарю вас», — тихо промолвил он. «Благодарю вас». «Никто никогда...» «Нет», — перебила я, продолжая гладить его холодные пальцы. «Оконное стекло слегка затуманилось от нашего дыхания. Нет, ваш дядя не прав. Я знаю это, наверное, и думаю, что в глубине сердца вы тоже знаете. У вас нежная, любящая душа, и нельзя, чтобы она умерла вместе с вами. Уверена, меланхолия навсегда покинула бы вас, живи вы где-нибудь далеко отсюда. Захотите ли вы вновь увидеться со мной, когда вернетесь в Лондон?» Он пристально посмотрел на меня, словно стараясь запечатлеть в памяти мое лицо до последней черточки. Подтекст вопроса не вызывал сомнений. «Пока не выяснится, что со мной произошло, я не в состоянии думать о будущем. Но я точно знаю, что хочу быть вашим другом. Хочу увидеться с вами снова, и, да, я непременно напишу вам сразу по своем возвращении в Лондон. А теперь вам следует удалиться, пока не появилась Белла и не сделала поспешных выводов. Но вы, надеюсь, не уедете ближайшим поездом?» — спросил он, промокая лицо носовым платком. «А дождетесь все-таки доктора Стрейкера?» «Да», — ответила я, подавляя очередной приступ тревоги. «Фредерик дал мне слово, и в конце концов он наследник поместья. Чего мне бояться?» «В таком случае я непременно присоединюсь к вам за завтраком. А если погода будет хорошая, мы с вами сможем немного прогуляться». Затем молодой человек с видимой неохотой удалился, отступив к двери, чуть ли не спиной вперед и наткнувшись на косяк. За окном по-прежнему лил дождь, и постепенно сгущались сумерки.